22 февраля императрица велела подать мнение об условиях мира со Швецией следующим лицам: фельдмаршалам, князьям Долгорукому и Трубецкому, графу Леси и принцу Гессен-Гомбургскому, сенаторам, адмиралу графу Головину, обершталмейстеру князю Куракину, действительному тайному советнику Нарышкину, генерал-лейтенантам, князьям Голицыну и Урусову, тайному советнику Новосильцеву, действительному статскому советнику князю Голицыну, членам иностранной коллегии, вице-канцлеру графу Бестужеву-Рюмину, тайному советнику Бреверну, действительному статскому советнику Ивану Юрьеву и Исааку Веселовскому, кроме того, генералу Левашову, графу Михаиле Бестужеву-Рюмину, князю Никите Трубецкому, генерал-лейтенантам князю Репнину, Игнатьеву и Измайлову. Фельдмаршал князь Долгорукий предъявил мнение, что из Финляндии можно уступить шведам только отдаленную Остерботнию, если же они изберут наследником своего престола герцога Галштинского, епископа Любского, то можно им будет уступить и Абовскую область. По мнению фельдмаршала князя Трубецкого, надобно было стараться всеми силами удержать всю Финляндию. Возвратить ее шведской короне ни по каким правильным причинам невозможно, ибо в противном случае не только всему свету подастся повод рассуждать не к пользе и не к славе оружия ее величества, но и для благополучия и безопасности Российской империи весьма надлежит, чтобы граница была отдалена, ибо опасность от близкой границы нынешняя война доказала. Наконец, обыватели финляндские, видя, что их страну возвратили шведам, в другой раз будут противиться всеми силами русским войскам. Но если шведы никак не согласятся отдать всю Финляндию, то заключить мир с удержанием части Финляндии по Гельсингфорс и Нейшлот. Или удовлетворить шведов денежную сумму, или выговорить условия, чтобы Финляндия была отдельным владением под властью нейтрального государя. Значительную уступку из завоеванного можно сделать только в том случае, когда шведы выберут на престол епископа Любского. По мнению фельдмаршала Лесси, из Финляндии можно было уступить только Остерботнию, как область отдаленную, каменистую, болотную и нехлебородную. По мнению адмирала Головина, если нельзя удержать всю Финляндию по Ботнический залив с живою границей, то надобно оставить за Россию Гельсингфорс и всю Нейляндскую провинцию. Гавань Гельсингфоргская очень способна для стоянки военных судов, которые могут в ней зимовать без малейшего препятствия, могут по нужде и зимой выйти в море, причем в соленой воде кораблям лежать прочнее и легче. По мнению князя Куракина, надобно было удержать, по крайней мере, Абовскую область. По мнению Нарышкина, можно было уступить от Вазы к северу. По мнению генерала-лейтенанта князя Михаила Голицына, нужно было преимущественно удержать приморские места. Вице-канцлер граф Бестужев-Рюмин представил такое мнение: «Почти вся Европа, равно как соседи наши турки и персы, открытыми глазами смотрят, какое мы доставим себе вознаграждение и удовлетворение за наглые со шведской стороны нарушения мира и нанесенные России тяжелые военные убытки. Поэтому слава императрицы, российского народа и государственный интерес требуют приложить всевозможные старания для заключения мира на условии, чем кто ныне владеет. Хотя бы это стоило великой суммы денег, до 2 миллионов. Для показания же на весь свет, что Россия в удержании Финляндии ищет не расширение государства своего или умножение доходов, но единственно тишины на севере, то можно позволить одним шведским подданным свободную и беспошлинную торговлю в Финляндии. Если же шведы никак на это не согласятся, то на Абовском конгрессе установить такую форму правительства в Финляндии, которая бы устранила всякие с обеих сторон неприятельские столкновения, на что исходатайствовать от других держав гарантию. Это предложение все финлянцы охотно будут поддерживать через своих депутатов на конгрессе, не желая отдать себя на жертву мстительности шведов. в крайнем случае заключить мир с удержанием Абова или Гельсингфорса, с привычным округом, причем выговорить, чтобы финлянцы имели право выселиться из шведских владений в русские. В доказательство необходимости этого условия припомню только, какую гибель понесли в недавнее замирение с турками волохи, а при возвращении шаху персидских провинций грузинцы и армяне, положившись на данные им с нашей стороны обнадеживания, и впредь при новой войне с соседями едва ли уже можно будет их склонить какими-нибудь обещаниями. И, наконец, необходимо низвергнуть настоящее шведское министерство, устроившее войну, и восстановить старое, миролюбивое. В противном случае России никогда не будет покойно. Настоящее министерство вместе с Францией всегда будет интриговать, турок или других неприятелей против России возбуждать, и, приведя нас постороннюю войною в слабость, опять нечаянно и вероломно мир нарушит. По мнению Бреверна, Финляндия так важна для Швеции, что хотя была и принуждена на время ее уступить, то никогда не перестанет хлопотать о ее возвращении, и потому Россия будет находиться в постоянном беспокойстве. Притом и другие державы не будут равнодушно смотреть на такое расширение русских границ и такое ослабление Швеции. Для защиты Финляндии нужно будет содержать в ней войско. Войско понадобится большое по обширности страны, а прокормить его будет трудно, потому что страна разорена. На финские же войска надеяться нечего. Россия нуждается в мире. А если война ее с Швецией продлится и в Германии восстановится спокойствие, то другие державы могут вмешаться в нашу войну для ловли рыбы в мутной воде. Поэтому весьма желательно, чтобы мирные переговоры еще до начала будущей кампании были приведены к благополучному окончанию. Тем более, что военные действия подвержены счастью и несчастью. По мнению графа Михаила Бестужева, надобно удержать Финляндию и заплатить за нее деньгами, по примеру Петра Великого. Если шведы на это никак не согласятся, то смотреть, в каких отношениях находится Россия к соседним государствам, особенно к Пруссии, которая опаснее для нее всех других. И если опасности нет, то продолжать войну. Если же есть опасность, то заключить мир с удержанием Гельсингфорса, с округом и с условием, чтобы шведы провозгласили наследником своего престола епископа Любского. Если же и на это не согласятся, то назначить епископа Любского владетельным князем Финляндии под русским покровительством. Мнения остальных не представили ничего особенно замечательного.